«Пожалуйста», — босс вновь обернулся ко мне, — «следуйте за мной». Начальник увел меня в какой-то маленький кабинетик. «Здесь нас не прослушают», — сказал он. Тут босс заблуждался, я нашел пару жучков в его тайной комнате, но заклинание под романтичным названием «Тет-а-тет» накрыло нас непроницаемой для звуков и картинок сферой. «Теперь точно не прослушают», — заверил я хозяина. Абсолютно неожиданно для меня босс согнулся в поклоне. «Ваше высочество, простите мою дерзость, я никак не ожидал встретить вас здесь. Мы знакомы?» Пришла моя очередь удивляться. «Вы меня не помните?» «Конечно, откуда?» — склонил голову хозяин кабинета. «Я был среди заложников в храме, захваченном гоблинами. Вы спасли нас всех. Я не мог вас поблагодарить тогда, долг помню. Вы изменили облик, но я всегда узнаю вас по ауре. Внезапных воспоминаний за последние сутки было достаточно, чтобы я понял, о чем он говорит. Маленький эпизод большой войны, за которую я получил прозвище «Чума гоблинов». Чепуха, отмахнулся я от этих расшаркиваний, я просто совершил необходимое. Мне кажется, нам есть о чем поговорить. Не расслышал, как вас зовут. Простите, ваше высочество, от волнения я забыл представиться. Меня зовут Вердолин, фамилию он произнес на гномий манер с ударением на последний слог. Добро пожаловать на проект Генезис. Мир его праху, судя по всему. Но как вы здесь оказались? Из-за трагедии на Пятой Авеню? Не обращайтесь ко мне так, Вер, мягко, но настойчиво попросил я. Я прибыл неофициально, и это мягко сказано. И раз уж вы жили в Эрите, то знаете, что я, не настоящий принц, всего лишь консорт. Никто из нас так не думал. Мы помним, как вы спасли страну. К сожалению, гоблины, живущие по соседству с Эритией, так и не поверили в угрозу от паразитов, хотя мы их много раз предупреждали. Что ж, в итоге мы получили полностью зараженную нацию, а мне и доброму в глубине души королю Горну Первому пришлось устроить небольшой геноцид. Я не горжусь сделанным, но повторил бы при необходимости. Поэтому я костьми лягу, но не допущу подобного еще раз. Можете в личной беседе звать меня по имени, Этерн вполне подойдет, под этим именем меня знали в том мире. Официальных же мероприятий в ближайшее время не ожидается. Это большая честь для меня. Долин снова принялся кланяться, но я придержал его за руку. «Давайте уже присядем и поговорим спокойно». Мы действительно расселись на неудобных офисных стульях. У босса за письменным столом я увидел кресло комфортнее на вид, но хозяин из вежливости сделал вид, что забыл о нем. «Да, я был в Саксе», — продолжил я разговор. «Должен признаться, что происшедшее меня и удивило, и расстроило. Совпадение нелепых случайностей», — прошептал Долин. «Случайности не случайны, мой друг», — невесело улыбнулся я. «О, вы любите этот мультфильм?» — обернулся он. «Я не знаю, что это. Просто моя любимая фраза, которую я вставляю к месту и не к месту. Мультфильм — это такое кино, которое рисуют на бумаге или на компьютере, кадр за кадром». Эту фразу говорит старый мудрец, черепаха, создавший боевое искусство и философию. «Похоже на меня», — улыбнулся я. «Наверное, я любил это кино много веков назад, когда жил здесь». «Много веков?» – удивился Долин. «Долгая история», – отмахнулся я. «Вер, рассказывайте, что за Генезис?» «Это же секретный государственный объект», – замялся Долин. «Я не имею права, я уже здесь, а ваша драгоценная купель превратилась в ведро воды», – отмахнулся я. «Ваш подопечный устроил теракт в центре города. Мне почему-то кажется, Вер, что вам не помешает моя помощь». «Да, Этерн, вы правы. Поздно играть в секретность. Что вы успели увидеть? Я уже полюбовался на ваших подопечных. Эти аквариумы такие откровенные. Как ваши подопечные моются или справляют нужду? В задней части их жилища есть скрытые душевые комнаты. Но я согласен, мы не относимся к ним как к людям. Иначе нам трудно было бы их контролировать, а они опасны. Я уже понял. Так что вчера произошло, а как это выглядело для вас? Простите, ваши, Этерн, что я вас допрашиваю. Не переживайте, наш поджигатель был там с какой-то женщиной, они повздорили. Наташа, вздохнул Долин, его куратор, у них завязались определенные отношения, не то, чтобы интимные, хотя возможно я не до конца вник в ситуацию, но близкие, не такие, что подходят исследователю и объекту. Она тоже видела в нем человека, задал я риторический вопрос. Да, и вот к чему это привело, все же ответил Долин. Это ведь режимное учреждение. Как она смогла вытащить его наружу? Мы еще расследуем это, Долин потупился. Прошла всего пара часов. Да, действительно, кивнул я. Ладно, расскажите о проекте подробнее. В этом мире, Этерн, полно магии, но нет совершенно магов. Скорее всего, так получилось из-за выбора технологического пути в определенный момент истории. Я даже догадываюсь, в какой именно. Много веков назад на планете разгорелся конфликт между двумя не слишком уживчивыми цивилизациями. Кончилось все весьма грустно, климатической катастрофой с одной стороны и гибелью целого континента с другой. Вы хотите выслушать сейчас эту историю? Она отнюдь не короткая. В другой раз, время уже позднее, отказался я от лекций, хотя в целом не против был бы с ней ознакомиться. Переходите, наконец, к генезису. Я говорил, что Земле нет своих магов, а те, кто мелькают в публичном поле, просто мошенники, лицедеи. Энергии полным-полно, вставил я свое веское мнение. Это так, для опытного волшебника здесь был бы рай. Множество ресурсов и никакой опасной конкуренции. Также этому способствует изоляция сектора от прочего мироздания. Был бы, уцепился я за неосторожное слово, мир изолирован. Тоненькая тропочка тянется через тени, по ней в мир проникают артефакты, да изредка слабенькие маги. Я так понял, завры чувствуют себя здесь как дома, прервал я Долина. Они-то откуда взялись, я лично ни одного не встречал, но наслышан. Представьте себе, они называют себя предвечными. Сильный маг через тени сюда не проникнет. Поэтому я так удивился, встретив здесь фигуру вашего масштаба, Этерн. Итак, завры, подстегнул я Долина. Они никого не обучают, да и вряд ли смогут. Я не верю, что среди них самих найдутся сильные маги. Зато они контролируют рынок артефактов. Да и рынка-то никакого нет, все конфискует себя инквизиция. Тем не менее мы сидим на секретном объекте. Получается, государство в курсе того, что происходит. Не унимался я. Все проекты, связанные с магией, курирует инквизиция. Она же контактирует с отдельными представителями власти, которые в курсе дела. Ну как контактирует, держит в кулаке. Возможно, даже под ментальным контролем. По сути, инквизиция – секретная служба из тех, что могущественнее правительства. Откуда она взялась, если никто здесь не учится магии? Завры все-таки поделились крохами знаний, Долин пожал плечами. К тому же использовать артефакты, которые создал кто-то умнее тебя, дело нехитрое. Мне бы хотелось больше узнать о расстановке сил. Я столкнулся как минимум с тремя группировками. Пятеро ученых похищали контрабандистов и их товар. Кроме того, они вели эксперименты с животными. Я слышал про дерзкое ограбление из осада, Долин глупо хихикнул. Похитили даже носорога. Вот-вот, улыбнулся я в ответ. Ну с этими героями плаща и кинжала покончено, черт с ним, носорогом, они вздумали похитить и меня, а это большая ошибка. Долин вяло рассмеялся. Я продолжил. Плюс какой-то орден охотников ведет охоту на любых магов. Ко мне попали линзы, позволяющие видеть ауру. Я аккуратно положил их на стол. Долин внимательно осмотрел их. Удобно. Но эти ваши охотники явно не связаны с искусством. Любой студент в первую очередь учится магическому взору. Лаборанты явно взором не владели, но черт с ними. Ну и наконец инквизиторы. Я сталкивался с ними в астрале. Эти парни настроены крайне решительно. Инквизиция объявила монополию на магию и на любые магические предметы. И да, они нервно реагируют на любое проявление свободомыслия в этой сфере. Другие группы, с которыми вы столкнулись, явно выживают в глубоком подполье. Вернемся к купели. Мы случайно нашли описание этого устройства. Вещь редкая, но решает вопрос с воспроизводством магов в мире, где их практически невозможно обучить. Инквизиторы связались с правильными, то есть рекомендованными заврами контрабандистами, они доставили это корыто за какие-то невозможные деньги. Но когда у тебя в распоряжении казна самого богатого на земле государства, многие вещи становятся проще. Кого же вы растили? Контрабандисты доставили за столь же непомерную цену образцы плоти стихийных тварей. Коготь саламандры, кончик хвоста ветряной змейки, мизинец ундины и осколок пожирателя камней. Людей брали откуда? Заключенных? Нет, добровольцы, все из армии. Кандидатуры отобраны инквизицией. У них есть нечто вроде магической школы, где они пытаются обучать талантливую в нашей сфере молодежь, ничему толком не обучая. Ладно, не будем терять времени. Покажите ваших мутантов. Но как? Другие помещения просматриваются камерами. Даже если я смогу стереть записи, это вызовет подозрения. Зачем нам другие помещения? попросите привести ваших подопечных сюда. Это опасно», — ужаснулся Долин. «Поверьте на слово», — улыбнулся я хищно, — «я сумею нас с вами защитить. Или мутанты не способны пару шагов пройти, не спалив дом?» «Способны. Ну так ведите уже. Ночь на дворе». Вскоре мутанты робели и переминались с ноги на ногу в кабинете Долина. Я попросил снять с них оковы, а затем весьма бесцеремонно их осмотрел, как кобыл на базаре, но мне надо было понять, с чем мы дело имеем. «Я поражен», — сказал я наконец, — «не чувствую магический фон ни в одном из вас. Это ценное свойство. Кстати, именно поэтому инцидент в Саксе застал меня врасплох. Я не хотел», — начал было человек-саламандр. «Я уже понял», — прервал я бедолагу. «Ваша проблема в контроле и стабильности. И, конечно же, в умении управлять своей силой. Полагаю, смогу помочь и в том, и в другом. Спасибо, дамы и господа. Сейчас вам придется вернуться в ваши не слишком комфортабельные жилища. Уже завтра ваше положение может измениться». Повинуясь приказу начальника, охрана заковала мутантов обратно, а потом увела их. «Вы действительно способны нам помочь?» – спросил Долин с надеждой. «Я никогда не даю пустых обещаний», – ответил я строго. «Вот что я предлагаю. Первое, вам придется объяснить, почему купель вышла из строя. Это самое простое. Скажите вашей хваленой инквизиции, что у нее конечное число зарядов, и они попросту закончились. Это, кстати, почти правда, только музыка собиралась стихнуть еще после 5-6 использований. Ну и вернуть прибор в строй, как я правильно понимаю, никто в этом мире не способен, кроме меня, но эту подробность мы утаим. Проекту конец», — взгляд Долина затуманился, — «он был обречен с самого начала, Вер», — ответил я. «Артефакты нужны, чтобы помочь владеющему искусством справляться лучше, а не для того, чтобы искусство заменить. В частности, ваша хваленая купель не слишком-то поддавалась настройке, не так ли? И что мы должны были делать?» Голос начальника проекта звучал почти сердито. «Откуда мы должны взять магов? Любого человека, вне зависимости от его предрасположенности, можно обучить искусству. Просто бесталанного студента учить труднее. А у ваших подопечных есть предрасположенность. И вы могли бы за это взяться?» В голосе Долина зазвучала надежда. «Если вы готовы дать мне работу. Мне так или иначе надо как-то социализироваться на Земле 42. Это огромная честь для меня, ваше высочество», — затараторил Долин. «Ну же, Вер, мы ведь договорились. Этерн, и никак иначе. У вас есть возможность создать мне легальную личность, документы, страховка, предыстория. Все, что требуется. Мы все-таки спецслужба. Этого добра у нас навалом», — радостно засмеялся Вер. «Примите какой-нибудь вменяемый облик, смотреть не могу, как вы притворяетесь этим бездельником Пинингом. Можем прямо сейчас сфотографировать вас, и завтра документы будут готовы. Это славно. Тогда еще одна просьба. Вы можете достать небольшое количество платины, палладия или иридия, смотря какие количества, и что с ними надо сделать. Браслеты, которые помогут нашим ребятишкам контролировать себя. Эти материалы хорошо подходят для артефактов такого плана. У меня есть золото, в крайнем случае подойдет и оно, но платина лучше. У меня есть палладия и платина. Сейчас пройдем на склад и выпишем, сколько надо. Лучше украдем», — улыбнулся я. «Легче списать пропажу, а не отчитываться, зачем что-то использовали. В нашей непростой ситуации, конечно же. Еще одна просьба, если позволите, личное. Все, что в моих силах, Этерн. У вас нет знакомого инструктора по вождению автомобиля? Желательно, чтобы он мог обучить и нормальному вождению, и экстремальному. А если он хорошо разбирается и в ремонте машин, это было бы прекрасно. Хочу уточнить, я не собираюсь брать уроки, а проведу ритуал обучения, на что простой человек с улицы может и не согласиться. Нужна ваша рекомендация. Естественно, труд вашего протеже будет щедро оплачен». Долин порылся в ящиках стола и выудил из его недр визитную карточку. «Возьмите, этот человек вам подходит по всем параметрам. Я его предупрежу о вашем звонке». «Спасибо. Тогда пойдемте воровать драгоценные металлы. Мы договорились, что я вернусь с браслетами на следующий вечер». Я покинул территорию объекта Генезис, едва не забыв разбудить несчастного мистера Пининга, оставленного в тени. Убедившись, что меня никто не видит, я вернул себе родную внешность и перенесся в прихожую Моники. Моя подруга чуть с кулаками на меня не набросилась. В новостях рассказали о теракте в Саксе, она волновалась, что я либо пострадал там, либо сам устроил весь сыр-бор из-за каких-то сомнительных шпионских игр. Я уверил ее в своей невиновности, после чего вспомнил, что так и не купил еды. Пришлось срочно создавать ужин. Я хорош в материализации еды, и тот факт, что она сделана магией, влияет на вкус и пользу только положительно. Мы решили перед сном посмотреть какое-нибудь кино. Моника показала мне ресурс в сети, на котором составлялись всякие списки лучших фильмов. Первую позицию сразу во многих рейтингах занимала история побега банкира из тюрьмы. На втором оказалась история преступного синдиката. Я был готов ознакомиться с любым из них, но Моника предложила фильм с третьего места. Человек, притворяющийся мутантом, воевал с харизматичным демоном. Обаяние последнего явно вывело фильм на завидную высоту. Девушка спросила меня, с кем я готов себя ассоциировать, с человеком-летучей мышью или клоуном-инферналом. Я честно ответил, что выбрать не могу, да и не хочу. Монику мой ответ немного расстроил. Я же почувствовал, что помню этот фильм. Возможно, киноклассика – ключ к якобы потерянным тысячелетним воспоминаниям. Мы уже хотели отправиться в постель, не прекращая обсуждать мою спорную натуру, но запищал телефон покойного Питера Вандерера. Суперхантер чего-то хотел от нас на ночь глядя. Глава 7. Я убежал в другую комнату и там превратился в Питера. Можно было, конечно, обойтись голосом и не рисковать напугать Монику до полусмерти, но я не доверял прибору, у которого есть видеокамера. Суперхантер заговорил из трубки со мной усталым хриплым голосом. «Ты должен сторожить в полночь точку номер 3. Торопись, у тебя мало времени». «Вот так, не здрасте, не как дела». Мне надо было продержать собеседника на связи как можно дольше. Я изо всех сил налаживал контакт, уговаривая сеть, чтобы она разрешила мне послать абоненту птичку-наблюдателя. «Да, у меня сложные отношения с электронными средствами связи. Точно такие же, как с магическими. Для меня электричество – еще одна форма магии. Что по этому поводу думают физики или инженеры, мне не так важно, главное, что подход работает. Так что я начал тянуть время, играя в дурачка. Та же точка, что и в прошлый раз», – спросил я. «Ну же, парень», – ответил наставник с легким раздражением. «Я же сказал, номер 3, возьми себя в руки, время не ждет. Напомни адрес», – из головы вылетело. «Где это?» Продолжал я придуриваться. «Питер, ты пьян?» – спросил суперхантер скорее участливо, чем злобно. «Мальчик мой, я знаю, что возложил на тебя тяжкий груз, но мы не можем себе позволить простые человеческие слабости. Мы, непростые люди, на нас лежит миссия, ни много, ни мало, спасти этот мир от нашествия чудовищ, и нам обязательно искать их по ночам». Я был уже в шаге от того, чтобы засечь берлогу наставника. «Мы охотимся по ночам. Мальчик, нравится нам это или нет, и твари предпочитают лезть к нам в темное время суток, тоже без оглядки на наши желания. Выпей кофе, отрезвляющую таблетку, и мчись уже на точку, и молись, чтобы тебя не засекли копы в таком-то виде за рулем». «Есть». Я смог создать птичку прямо за спиной таинственного великого охотника и попросил шпионку поставить метку на улице под окнами его дома. «Мчусь, босс», — обрадовал я наставника. «И вовсе я не пьян, просто устал. День был длинный и все никак не кончится. Не жди, что со временем станет легче», — оставил за собой последнее слово босс. «Тьма сгущается, сынок», — и положил трубку. «А кстати, интересно, где эта точка номер 3? Хотя в мои планы и не входит портить бизнес мелким контрабандистам. Пришлось сообщить Монике, что мне надо срочно ее покинуть и раствориться в темной и опасной манхэттенской ночи. За эту новость я был не совсем игриво укушен. Девушка сердито удалилась в спальню, а я перенесся под окна суперхантера. Портал привел меня в пригород, в отдельный домик, слишком пострадавший от времени, чтобы казаться уютным. Я постучал в дверь, не дождавшись реакции, забарабанил гораздо активнее. Хотел уже вскрыть замок, но услышал шаги по ту сторону. Наконец дверь отворилась. На пороге возник худой, жилистый и загорелый мужчина лет 45, хотя у людей такого типа трудно угадать возраст. Впрочем, чья бы корова мычала, старец класса столько не живут, а выгляжу как 30-летний молодчик. «Питер», — изумленно воскликнул хозяин, — «что ты здесь делаешь? Как ты вообще меня нашел?» «Решил полюбоваться на твою коллекцию отнятых артефактов. Устроишь экскурсию, наставник?» — язвительно ответил я. Суперхантер присмотрелся ко мне, щуря глубоко посаженные глаза. «Ты не Питер», — констатировал он наконец. «Ты, тварь, захватившая его тело. От твари слышу, обиделся я. За что же ты так не любишь магов, не равняя меня с собой? Хозяин чуть ли не начал плеваться от возмущения. И в мыслях нет, ухмыльнулся я. Ты, всего лишь слабенький волшебник, каких я встречаю на каждом шагу в мире, якобы лишенном магии. Нахватался по верхам и отжимаешь артефакты у бедных беззащитных контрабандистов. Я же реально обучался искусству. Мы, не ровня. Повторяю вопрос, с чего ты взъелся на магов? Или все дело в жадности, в горстке амулетов, которые ты прикарманил? Ты хоть платил за них Питеру, или он батрачил на голом энтузиазме? Суперхантер посверлил меня несколько секунд злобным взглядом, а потом отвернулся и обмяк. Проходи уж, раз пришел, он отступил в сторону, давая мне дорогу. Я не стал кабениться, раз уж сам постучался в его дверь. Мы прошли в гостиную. Хозяин указал мне на стул возле круглого стола, накрытого грязноватой скатертью. «Выпьешь?» – спросил он. «Не откажусь», – кивнул я. «Можешь обращаться ко мне, магистр Дагран», – объявил хозяин, разливая по стаканам содержимое квадратной бутылки. «Вижу, что магистр, не удержался я от шпильки. Похоже, это вершина достижений местных волшебничков. Я не уступаю в мастерстве лучшим бойцам Инквизиции, будь она неладна», – обиделся Дагран. «Верю», – ответил я. «Они тоже не произвели на меня впечатление. Так что у тебя за афера с орденом охотников? Ты меня раскусил». Дагран отсалютовал мне стаканом. «Самое ценное в этом мире – артефакты. У меня есть способ угадывать, где появится очередной курьер. Либо я, либо Питер их встречаем. И, отвечая на твой вопрос, ничего я против таких, как ты, ну ладно и как я сам, не имею». Мальчик так искренне искал свое место в жизни, что пришлось задурить ему голову пафосными идеями. «Только не говори, что глядишь часами в хрустальный шар или раскладываешь птичьи кишки. Как ты ищешь точки входа? Их всего три в Нью-Йорке. А времени прибытия на конкретную точку меня предупреждают. Кто же? Инквизиция сливает данные?» По изменившемуся лицу Даграна я понял, что угадал. «Да, они выкупают у меня артефакты», — продолжил Дагран. «Делают вид, что не замечают, когда я оставляю себе парочку от каждой партии. Понимают, что без них я не справлюсь. Пей, поддельный Питер, хороший бурбон, дорогой он сам хлебнул от души. Не бойся, не отравлено». Я понюхал содержимое стакана. Сладковатый запах. Вряд ли я полюблю бурбон. Ты прав, яд не в вине, он в стакане. Артефакт. Дагран вскочил и попробовал метнуть в меня маломощный фаербол, что не слишком разумно в деревянном доме. Впрочем, мои кармики выпили заклинание без остатка, так что мы обошлись без пожара. Я в ответ познакомил хозяина со слабенькой молнией. К сожалению, этого хватило для остановки сердца суперхантера. «Ладно», — сказал я сам себе, — «пойдем, поищем склад». Я обвел помещение взором, потом принюхался, разыскивая магическую активность или хотя бы остаточный фон. А учуяв этот самый фон, выругался, вскочил и взломал замаскированный люк в погреб. «В этом городе есть хотя бы один дом без огромного подвала?» — задал я сердитый, но риторический вопрос воздуху вокруг меня. Потом треснул себя по лбу и сменил внешность на шпиона. Личность Питера Вандерера еще могла мне пригодиться. Внизу, ох уж эти нью-йоркские традиции, обнаружился зверинец, ряд клеток с толстыми палладиевыми прутьями. Как известно даже подмастерью, палладий не дает пленнику уйти в тень. С другой стороны, стоит он целое состояние и не так уж часто встречается в природе. Я бы использовал для тех же целей материалы, производные от чистой силы. Ледяное стекло подошло бы идеально, если бы не его подмораживающий эффект, что превратило бы содержание в нем живого существа в пытку. Ну и секрет его производства почти утерян, возможно, только я его и знаю, восстановил на досуге. Но можно создать магический аналог того же палладия. Это куда проще и не так разорительно. Есть и знаменитый голубой хрусталь, также блокирующий перемещение. Правда, его еще отыскать надо, а счастливчики вроде меня, что нашли целую гору, из него состоящую, направо и налево секретами не делится. Это, кстати, преимущество профессии демиурга. Можно открыть мир, богатый любыми редкими минералами. Зато профессией владеют единицы, что выравнивает баланс. Короче говоря, палладиевые клетки, стрельба из пушек по воробьям, как и вся магия на Земле 42. Гора породила мышь. Пленники заселили 5 клеток из 10. 3 геккончика и 2 человека, мужчина и женщина. Все молодые, грязные, явно голодные и замерзшие. Похоже, орден охотников убивал не всех контрабандистов. Вопрос, для чего ему нужны эти заложники, его я и задал пленникам. Друзья мои, через пару минут я открою клетки, и вы благополучно юркните в тень. Я бы мог вас там догнать, но не буду. Бегите на здоровье. Но прежде я задам пару вопросов, уж не откажите мне, удовлетворите мое любопытство. Самый бодрый из геккончиков подошел ближе и прижался к решетке грязноватой рожей. А ты ответишь, кто ты такой и откуда здесь взялся. А ты поверишь, если скажу, что мимо проходил. Услышал, как вы здесь трепыхаетесь, решил помочь. Не поверю. Но давай, задавай свои вопросы. Только вряд ли мы много знаем. Из клетки, видишь ли, мало чего видно. Прекрати ему грубить, Фиги. Подала голос девушка, разве ты не хочешь отсюда выбраться? Мы, конечно, скажем, все что знаем, но надо спешить. Охотник может вернуться в любую секунду. Не может, ухмыльнулся я. Но зачем он вас тут держал? Я думал, он попросту грабит и убивает всех контрабандистов. Собственно, меня это интересует. И я хочу знать адреса точек. Я только у одной был. Я так и думал, Фиги махнул рукой, отходя от решетки к топчину вглубь клетки. Никто не собирается нас освобождать. Простая разводка, чтобы выманить координаты. Те точки, что охотники и так знают, вы мне можете назвать, возразил я. Я был знаком с одним из вас. С кем же? Обернулся Фиги. Его звали Андрес Бенавидес. Вы знакомы? Звали? Переспросил Фиги напряженно. Что с ним? Он умер, мне жаль. Нет, Фиги, поморщился я, увидев злобу в его глазах, я его не убивал. Я его нанял для доставки в этот мир ценного груза. А какие-то уроды в белых халатах его похитили. Сегодня в полночь должен прибыть один из вас на точку номер 3. Я без понятия, где это, а у Даграна уже не спросишь. Отпустите нас, попросила девушка, и мы сами позаботимся о коллеге. Но координаты мы не скажем. Простите, сэр, но у вас есть предположение, зачем вас здесь держали? Если охотникам нужны только артефакты, что вы сюда тащите? Проще вас убить и ограбить, чем кормить и воспитывать в своем доме. Он нас и не кормил, пробурчал Фиги. К нам приходили люди из Инквизиции, заговорила девушка. Маги, довольно сильные по местным стандартам. Вам они, конечно, не ровня, сэр, я такое вижу. С ними был один эксперт. Он взял с каждого немного волос и по нескольку капель крови. Хэймэм, почесал я подбородок. Он не упоминал проект Генезис, не припоминаю, покачала головой девушка. Фиги молча пожал плечами. Я напряг памяти и создал в воздухе образ моего нового друга Вера Долина. Да, обрадовалась девушка, он брал у нас кровь. Вряд ли теперь вы ему понадобитесь со своими волосами. Ладно, валите на все четыре стороны. Я подключил взор. Проследил подключение электрических замков до группы рубильников на стене. Каждый из них отвечал за конкретную клетку. Я открыл сразу все. Узники выскочили в коридор. Трое из них быстренько растворились в тени. «А как же наш товар?» – спросил Фиги. «Не наглейте», – отмахнулся я, добавив в голос немного угрозы. Девушка прошептала мне на ухо спасибо и поцеловала в щечку. Наконец эти двое смылись. «Товар, я чуть не забыл про товар». Второй раз за вечер хлопнул я себя по лбу. Потайная дверца, также блокировавшаяся электронным замком, нашлась быстро с помощью того же взора. Инквизиторы оставили Даграну общедрот немалые богатства, которые я тут же реквизировал, убрав в бездонную сумку. Можно было бы уже и покинуть не вполне гостеприимный дом покойного господина Даграна, но меня схватила за горло жаба и как принялась душить. Клетки почти из чистого палладия. Это огромное, невообразимое богатство. Я начал прикидывать, как составить сортировочное заклинание, которое разрушит потоки, удерживающие структуру сооружения, и выдаст мне палладий в форме слитков. Ума мне хватило только, чтобы затащить труп хозяина дома в подземелье и наложить на себя иллюзию, изображавшую почтенного мистера Даграна. Без особой причины, на случай, который, как известно, бывает всяким. А дальше я так увлекся добычей металлов, что позорно проморгал нападение. К счастью, я уже успел и половину камер разобрать на запчасти, и получившиеся слитки палладия в свою прекрасную сумочку убрать. Кое-что в моем заклинании мне не нравилось, и я возился, вычищая шероховатости, прежде чем приступить к разборке второй половины. Но тут свет в доме погас, да так, что ни простым, ни магическим взором я эту тьму пробить не мог. Ясное дело, кто-то магию скостовал, я и послал парочку кармиков, чтобы источник разыскали. Очень скоро один из них нашел артефакт. Ну а что же еще? Ну нет тут нормальных магов, которые без костылей на что-то способны. Кармики показали мне не только устройство, но и пятерку вторгнувшихся к великому охотнику негодяев. Уж не знаю, успел он на помощь позвать, или так совпало, что орден охотников именно в этот момент решили зачистить. Жорики транслировали картинку, как в дом входит четверо в интересных костюмах, подобие которых я видел в фильмах. Это называлось снаряжение спецназа, и венчалось оно шлемом, в который были встроены очки для ночного видения. Для того им тьма и понадобилась, чтобы все кроме них ослепли. Но есть у меня приемы на этот случай. На языке предвечных, настоящем, а не убогом снайпере, я сказал громко и четко, да будет свет. А как я уже докладывал, язык этот на мелочи не разменивается, если уж сиять, то так, чтобы все вокруг плавилось. Ну и кто в итоге ослеп? Зато я кое-что важное смог разглядеть. Вся четверка оказалась заражена паразитами. А вот пятый, оставшийся на пороге, чистенький, я его узнал по рисунку ауры. Тот самый друид, что пытался меня в первый же мой день в астрале в траву заковать. Интересно, девки пляшут, инквизиция, получается, с зараженными якшается. Сейчас друид выглядел по-другому, гораздо моложе, сутулый коротышка в дорогом, но плохо сидящем костюме, нервный, весь какой-то дерганый. Как только друид понял, что мой свет победил его тьму, он метнул в дом красную горящую сферу, а сам кинулся бежать со всех ног, не заботясь судьбой корчащихся на полу спецназовцев. Кармики пытались перекусить вкусным подарком, но это солнышко выпустило несколько огненных протуберанцев, моментально испепеливших и четверку штурмовиков, и моих жориков, а потом сфера слишком уверенно нырнула в подвал и понеслась ко мне. Я подхватил сумку и нырнул в тень, в тот же момент охотящийся на меня артефакт взорвался, опалив мне спину. Спасибо плащу, на который я заранее повесил кое-какую защиту, да костюму из эльфийской ткани, что второй раз за день спасает мне жизнь. Сгорела моя одежонка, да и кожу взрыв опалил, но все же успел я уйти в благословенную и безопасную тень. Вынырнул я за полкилометра от жилища Даграна. Вместо домика в небо бил яркий столб чистой плазмы. Знаю я это заклинание. Сейчас с первой печатью мне слабо его воспроизвести, но до смерти легко мог бы такое сотворить. Повезло мне, на тоненького спасся. А инквизиторы хороши, вряд ли такие шарики у них в изобилии на складе хранятся, не пожалели, только понять бы Радикова, суперхантера или меня. Если бы они умели искать по ауре, то давно бы со мной на физическом слое попытались бы разобраться, а не подлавливали в астрале. Хотя, я умею ее маскировать. Так что скорее их тревожил Дагран, да и те игрушки, что он у себя хранил. Получается, так красиво они закрыли программу Ордена Охотников. Жесткие ребята. Я решил, что на сегодня с меня хватит, и вернулся под бочок к Монике. Перед тем, конечно, я восстановил дорожный костюм, плащ-то было уже не спасти, и залечил спину, это как раз не слишком трудно. В постель к подруге я попытался залезть тихо, но она проснулась, и нам сразу стало не до сна. Утром Моника непременно пожелала проводить меня, и мы вновь встретились на остановке недалеко от ее дома и вместе прогулялись до Центрального парка, а оттуда до Таймс-сквер. Без моря ночных огней центр города смотрелся не так нарядно, суетящиеся люди, мусор, который никто не торопился убирать. Мы прошлись до Сакса, там, конечно же, еще суетились спецслужбы. Здесь мы расстались. Я зашел в уборную и там незаметно сменял облик, превратившись в Питера Вандерера. 45-я улица поначалу мне понравилась. По обе стороны красовались рестораны и театры. Один из них привлек мое особое внимание. Назывался он «Мулен Руж». Это словосочетание вызвало у меня новый приступ воспоминаний. Заведение с похожей вывеской должно было находиться в другом городе, который, кажется, я любил гораздо сильнее, чем Нью-Йорк. Слишком скоро красота улицы исчезла как по волшебству. Театры пропали, остались подъезды, ведущие в унылые дома и уродливые пожарные лестницы, которым явно было не место на фасаде. Я наконец добрался до главной, если верить бедняжке Мире, улицы района, 9-й авеню. Туда вернулась цивилизация. Улица пестрила горящими неоновыми вывесками, но даже это лицо адской кухни ранним утром выглядело усталым и помятым. Ветер играл с мятыми бумажками и картонными стаканчиками, как с перекати-поле. Трое высоких господ в женских платьях и полустертом ярком макияже придавали друг другу самокрутку, провонявшую всю округу сладковатым запахом. Мускулистый мужчина в испачканной белой майке и таких же грязных белых крыльях за спиной шел мне навстречу, шатаясь, прихлебывая пиво из бутылки. Он чуть не сбил меня с ног, качнувшись в мою сторону, но я ловко увернулся. Здоровенный чернокожий джентльмен в одних шортах и резиновых шлепанцах меланхолично подметал улицу перед крошечным ресторанчиком. Я спросил его, не напоит ли он меня кофе, но он молча ткнул пальцем в табличку закрытой и продолжил свой труд. Я миновал стайку толстеньких полуодетых смуглых женщин, вцепившихся в бутылки пива так, будто их жизнь зависела от глотка этой амброзии. Хотя, откуда мне знать, возможно, так оно и было. Я добрался до нужного мне перекрестка, спустился на пару кварталов в сторону реки и наконец нашел дом, в котором жил и трудился незабвенный Питер Вандерер. Квартира как квартира, полностью в манхэттенских традициях. Чересчур тесная и обставлена безвкусно, куда хуже, чем у Моники, но с этим разобраться легче всего. Первым делом я выгреб тряпки из шкафов. Вкус у Питера оказался ниже плинтуса, но и это не страшно. Я уже говорил, что для создания одежды подойдут любые тряпки, а превратить готовый продукт в абстрактное текстильное сырье легче легкого, это умеет любой послушник, особенно если его обучают ремесленной магии. Освобожденную мебель ждала та же участь. Она превратилась в абстрактную древесину. Далее я создал рабочее место ювелира, благо я использовал в своей долгой жизни разные его модели. Естественно, мне понадобились не только стол и верстак, но и шкаф для сырья и готовой продукции. Золото, купленное в Саксе, и платина с палладием, выделенные проектом Генезис, отправились на свое законное место. Туда же я положил и розовые алмазы. Конечно же, мой шкаф мог конкурировать в плане безопасности с любым местным сейфом, я все-таки мастер, закрывающий двери, ну и открывающий, но это уже другая история. Создав себе удобное рабочее кресло, я размял руки и уселся за работу. Через 3 часа у меня были готовы браслеты для генезисовских мутантов. На кухне я нашел чайник и холодильник, в котором мышь повесилась. Не беда, я создал себе бутерброд и, спасибо, Питер, что у тебя есть джезва, сварил себе кофе. Перекусив, я вернулся к верстаку и занялся маленьким сюрпризом для Моники. Ладно, аппетит приходит во время еды, сюрприз будет не таким уж и маленьким, закончу завтра. Вскоре придет время звонить нумизмату Филиппу. А ведь надо ему рассказать про судьбу Миры, если он, конечно, еще сам не узнал о ее смерти. Конечно же, изготовить ювелирные украшения – полдела. Главная работа начинается после этого, надо вложить в них заклинания, задать стартовые условия, напитать энергией, возможно даже научить самостоятельно искать источники и силовые линии поблизости и самим подзаряжаться. Так что время неумолимо двигалось к назначенным 5 часам, когда я решил остановиться, прибрав в сумку браслеты, а заодно и монеты. Сперва я набрал номер, данный мне Долиным. Голос в трубке звучал так, будто я разбудил инструктора поздней ночью. Тем не менее я представился и спросил, когда этот милый человек сможет уделить мне пару часов своего драгоценного времени. Оказалось, что весь следующий день он в моем распоряжении. Я сказал, что уточню свои планы и перезвоню ему в самое ближайшее время. Вести его в квартиру Питера я не хотел, равно как и представать в этом облике, или же в своем базовом. Пусть обучается вождению шпион. Я нашел на карте поблизости гостиницу, вроде бы даже не клоповник. Мне все равно хотелось размяться, так что я ножками прогулялся до него, а там отловил шустрого коридорного и за наличные безо всякой регистрации арендовал 2-комнатный номер на сутки. Спасибо тебе, вездесущая коррупция. Перезвонив инструктору, я попросил его прибыть в лобби отеля завтра в 11 часов утра. Я только не понял, спросил он уже гораздо более бодрым голосом, вам нужны уроки вождения? Вер говорил о каком-то эксперименте. Да, сперва мы проведем опыт, потом я немного покатаюсь по городу под вашим присмотром. Так что давайте выделим не 2, а 3 часа на все наши дела. Это приемлемо для вас? Вполне, только 3 часа стоят больше, чем 2, без особых эмоций ответил инструктор. Об этом не волнуйтесь, ваши услуги будут щедро оплачены. Мне нравится слово «щедро», усмехнулся инструктор и повесил трубку. Следующим я вызвонил Филиппа. Я думал, что прекрасно разбираюсь в экзотических монетах, радостно затараторил он, стоило мне представиться. Придется поучиться. Дядя мой пришел в экстаз, когда я ему показал ваше золото. Он хочет вас видеть срочно, прямо сейчас, а лучше вчера и, разумеется, с мешком ваших денег. Конечно же, он запасся нашими американскими долларами, не сомневайтесь. Могу приехать прямо сейчас к вам в Бруклин, или лучше в Сакс, никакого Бруклина, воскликнул Филипп, точнее не так, приезжайте сюда, и я вас лично отвезу. Куда отвезете-то, я не сказал, искренне удивился Филипп, дядя приглашает вас на ужин, у него миленький домик в Нью-Джерси, уверен, вам там понравится. Хорошо, через полчаса буду, охотно согласился я выпил кофе на дорожку, и да, я пью много кофе. Даже у себя в герцогстве завел плантацию, благо, у меня есть ученик, отлично контролирующий погоду, и другой эльф, почвенник и садовод, который настолько подсел на черную воду, что забросил алкоголь. После этого я попросил портье вызвать мне такси, что тот с удовольствием и сделал. Ровно через полчаса после нашей беседы я нажал кнопку на двери в повал нумизмата. Филипп выскочил так быстро, будто ждал на коврике в прихожей. Он выглядел чрезвычайно возбужденным. Что же ему такое наговорил добрый дядюшка? Выскочив из магазинчика, как ошпаренный, ювелир потащил меня на стоянку, которая действительно располагалась неподалеку. Филипп водил автомобиль большой и на вид неуклюжий, как и многие из тех, что я видел в Америке. Но внутри он был отделан весьма прилично. «Филипп, пока мы не тронулись с места», — сказал я, когда мы расселись, — «я должен вам сообщить грустную новость». «Вы про Миру?» – уточнил Филипп как-то слишком спокойно. «Спасибо, мне уже позвонили. Огромная утрата. Такая милая девушка. Бедная Мира», – подумал я, – «ты влюбилась не в того парня. Ехали мы 2 с лишним часа, я даже пожалел Монику. Опять я ее бросил на весь вечер. Но сам я смотрел по сторонам с интересом, все-таки новый мир и незнакомый город». Филипп болтал о пустяках, иногда осторожно пытаясь выпытать, откуда я взял монеты, и что в них такого ценного. Я по большей части отшучивался. Дядин домик оказался действительно милым. Его окружала лужайка с идеально ровным газоном и редкими, но живописными вкраплениями цветочных островков. Мы заехали на стоянку перед подземным гаражом по дорожке, выложенной битым камнем, подошли к парадному крыльцу. На нем нас ждали. Дядя оказался благообразным старцем с идеальной фигурой в форме шара. Ему на плечо положила руку пожилая леди, высокая, худая, все еще сохранившая воспоминания о былой красоте. Вместе супруги представляли собой зрелище, если не потешное, то по крайней мере занятное. Они тепло поздоровались. Дядя представился Исааком, его жена, Линдой. Мы прошли в гостиную, богатую и уютную, с камином и креслами. Линда упорхнула проверять, все ли готовы к ужину. Исаак же налил нам троим крепкого сладкого вина из хрустального графина, явно тоже не молодого и не дешевого. «У нас есть минут 15», — сказал он, — «так что аперитив нам не помешает. Отменный херес прямиком из Испании, рекомендую». Мы с Исааком расселись по креслам, Филипп же принял графин и счел священной обязанностью весь остаток вечера следить, чтобы у меня не пустовал бокал. Я оценил напиток, но отметил, как настойчиво меня пытаются споить. Ну что ж, старичок намерен жестко торговаться. Понимаю, сам таким стал с возрастом. Эту четверть часа мы проговорили ни о чем, потом старик наконец завел речь о деле. Монеты, что мне передал мой бестолковый племянник, начал он с хитрой улыбкой. Дядя, возмутился бестолковый Филипп, я же любя, мой мальчик, не обижайся, но тебе еще предстоит многому научиться, прежде чем из тебя выйдет толк. Так вот, такие монеты считаются великой тайной в нашей среде. Их покупают и продают крайне загадочные личности. Прольете свет на происхождение этого золота? Быть может, мне стоит сохранить ореол загадочности вокруг них? Уверен, что на цене это скажется благотворно, улыбнулся я. Учись, Филипп, рассмеялся дядюшка. Информация, ценное имущество, ею так просто не разбрасываются. Я услышал какой-то шум из-под пола. Старик это заметил и счел нужным прокомментировать. «Это мой садовник, подстригает нам газон. Наверное, забыл косилку, растяпа. Хотя, стрижет он прекрасно, очень аккуратный мальчик, только рассеянный». Я пожал плечами. Дядюшка Исаак врал. «Я чувствую ложь и ношу заслуженный титул «видящий правду», что скорее означает «видящий ложь». Ну и опять же я слышал и чувствовал взором 3 человек в подвале. Да-да, опять подвал, американская традиция ужасов. «Линда, душа моя!» — крикнул старик. «Как там ужин? Мы умираем с голоду. Еще 10 минут, «Милый, мясо жестковато», — донесся голос из кухни. «Раз такое дело, не откажетесь, мой друг, ознакомиться с моей скромной коллекцией, там есть интересные экземпляры, не менее таинственные, чем ваши драгоценные монеты. Конечно же, я с радостью посмотрю на них», — улыбнулся я в 32 зуба. «Как я и ожидал, дядюшка Исаак отвел меня в подвал. Филипп наполнил мой бокал, но с нами не пошел. Я ожидал встретить внизу головорезов с абсолютно бесполезными против меня револьверами или даже дробовиками. Но чининги умудрились меня удивить. Дверь за моей спиной захлопнулась. Я оказался в тесном закутке между 10 сантиметрами стали и почти таким же толстым стеклом. Вместо головорезов я обнаружил по ту сторону преграды ученых в уже надоевших мне скафандрах химзащиты. С тихим гудением с потолка заструился густой зеленый пар. Глава 8. Конечно, я сразу же включил взор, пытаясь понять, какую ловушку мне приготовили. Под ногами сетка из палладия, разумно, она не даст мне уйти в тень. Дверь толстая, стальная, сгодилась бы для бункера или банковского хранилища, а не для подвала нумизмата. А что у нас с другой стороны, Нейсер? Еще бы, куда уж местным волшебничкам. Просто толстое стекло, из словарика Моники всплыл термин «пуленепробиваемое». Теперь разберемся с газом, которым меня столь щедро поливают. Вот тут они постарались на славу. Во-первых, в нем содержится снотворное, но на меня оно не действует, как и любые человеческие яды, равно как и отравы других рас. Магический метаболизм все же сильно отличается от обычного биохимического. Но второй компонент уже рассчитан на мага. Там используется нечто вроде моих бесценных жориков. Они выпьют любое заклинание, что я попробую сотворить. А в идеале, если бы не защита, выпили бы и мои запасы, что для существа с магическим метаболизмом смерти подобно. Но я окружен кармиками, которые сейчас активно воюют с газом. Ну и не так уж легко к моей энергии подобраться, я не вчера родился. Надо знать, куда бить и чем, а не лупить по площадям. Так что пока мой внутренний мир в безопасности, а потратим мы силы разумно. Слабое место засады, как раз стекло. Оно рассчитано на обычного человека. Фигуры в скафандрах, кстати, исчезли, видимо, их роль была только лишь в организации ловушки и выпуске газа. Наблюдают через видеокамеры, но тут их ждет сюрприз. Не отображаюсь я на любой съемке. Не так, как вампиры, которых просто нет ни в зеркале, ни в камере, просто четкой картинки не получается. Помехи слишком сильные, чтобы рассмотреть на записи хоть что-то. Я ударил кулаком по стеклянной стене. Она дрогнула, но выстояла. Ну ладно, человеку ее не пробить, а не превратиться ли мне в носорога, видя доказательств все равно не останется, я только что объяснил, почему. Я все же, метаморф, а не хрен с горы. Сказано, сделано. Превратился. Туша моего любимого здоровяка, конечно же, не поместилась в маленьком загончике, в котором меня пытались запереть. Стальная дверь под напором носорожьего зада всхлипнула, но выстояла, а вот стеклу повезло меньше. В нее вонзился рог, которому я мгновенно, не раздумывая, приделал заклинание «бульдозер». Через момент оно растворилось в вампирском зеленом тумане, но поздно, непреодолимая преграда уже разлетелась крупными осколками. Я сразу же вернул облик Питера Вандерера. Пусть наблюдатели трут глаза и гадают, не померещилось ли им мое чудесное превращение. Из-за газа они ничего толком разглядеть не могли. Я стряхнул с плеча несуществующие стеклянные брызги и пошел искать агрессоров. «Мистер Носорог, пожалуйста, не убивайте меня, мы должны поговорить, и я вам объясню происходящее. Конечно же, я принесу вам все подобающие извинения», — раздался мужской голос, немного глумливый, видимо по привычке, но немного испуганный. «А у вас есть объяснение кроме патологической жадности?» — поинтересовался я, хотя уже решил до поры, до времени не трогать плохих парней. «Жадность играет не первую скрипку в наших мотивах», — воскликнул глумливый. «Я бы предложил вам вернуться в гостиную, но вы совсем немножечко испортили железную дверь, так что нам всем придется воспользоваться запасным выходом, ведущим на лужайку. С другой стороны, вы наверняка не откажетесь от глотка свежего воздуха. Мне понравилось его скрытое ехидство. Возможно, мы с ним поладим, если он, конечно, внятно объяснит свое безобразное поведение». Я прошел дальше через комнату в коридор и по довольно-таки крутой лестнице выбрался наружу. Троица псевдоученых снимала скафандры, одеты они были в похоронные черные костюмы, что пробудило у меня очередные смутные киновоспоминания. Чуть поодаль мялись Филипп с дядюшкой. Я чувствовал, как им было страшно. Линды с ними не было. Ну, я бы на месте семейки Ченнингов боялся до судорог, но я никогда не был на их месте. Один из парней в костюмах направился ко мне, сияя голливудской улыбкой. Очевидно, ехидничал в микрофон именно он. На полпути он призывающе махнул рукой Ченнингам. Исаак горестно вздохнул и тоже пошел в нашу сторону. Филипп продолжил испуганно топтаться на месте. Оставшаяся парочка ученых меланхолично укладывала скафандры в чехлы. Глаза их были пусты, как у зомби. «Господа», — робко проблеял Исаак, — «почему бы нам не продолжить беседу в уютной столовой за ужином? Так ужин существует?» — искренне удивился я. «Мне смутно верится, что в этом доме меня на самом деле собирались кормить. Вы не должны обижаться на бедных Ченнингов», — встрял мужчина в костюме. Я наконец толком рассмотрел его, светловолосый, голубоглазый, невысокий, но коренастый, и с неизменно усмешкой на тонких губах. Я сразу окрестил его блондинчиком, но все же осведомился. «У вас есть имя?» «Я не представился», — удивился блондинчик. «Меня зовут Курак, Джозеф Курак. А как к вам обращаться?» «А вы уже обратились», — улыбнулся я. «Мистер Носорог, прекрасное обращение. Мы это заслужили», — потупился Курак. «Но, надеюсь, мы еще познакомимся ближе к обоюдному удовольствию. Так вот, мистер Курак и вы, дядюшка Изя, я правильно сократил ваше имя? Так меня зовет Филипп, когда никто не слышит», — покорно кивнул Исаак. «Я скажу, что я должен сделать. Я должен убить вас, вашу жену и вашего племянника и сжечь ваш дом с его прекрасно оборудованным подвалом. И если бы не обещание мистера Курака дать мне адекватные объяснения, мы бы так спокойно не разговаривали. Но вечер еще только начался, дядюшка Изя. Я умоляю вас», — затрясся дядюшка. «Ну-ну, никто не погиб, а мы продолжаем беседу», — успокаивающе взмахнул руками блондинчик. «Я обещал объяснение, мистер Носорог, вот они. Мистер Ченнинг действительно не мог поступить иначе. Вы наверняка понимаете, что появление денег из другого мира просто обязано привлечь внимание компетентных органов, и на Земле эту роль играет Инквизиция. Так что у дядюшки Изи попросту не было выбора, кроме как обратиться к нам. А вы менее чем за сутки построили высокотехнологичную западню в его погребе с соленьями на зиму. Уважаю, не проще ли предположить, что я столкнулся с реальным бизнесом, и в этом подвале регулярно похищают и убивают гостей ради денег и артефактов? И вы далеко не единственные, кто этим промышляет. Все не так», — отчаянно закричал Исаак Ченнинг. «Я действительно регулярно торгую редкими монетами и ювелирными украшениями, которые могут стоить целое состояние. Конечно, я оборудовал безопасную площадку в подвале, в которой могу встречать покупателей без риска быть обокраденным и убитым. А такое случается слишком часто. Я почувствовал, что дядя Изя говорит правду. Мы немного модифицировали этот торговый зал, но самую малость», — поддержал его Курак. «Предположим, я верю в это. Вернемся к главному, вашим мотивам. Есть ли в них что-то кроме желания ограбить простака? Ваше появление, мистер Носорог», — ответил Курак, — «было слишком эффектным, чтобы остаться незамеченным. Попытки наладить контакт у нью-йоркского офиса нашей службы не увенчался успехом. Попытки меня скрутить и увести в неизвестном направлении теперь называются налаживанием контакта?» — спросил я ехидно. «Да, мои американские коллеги отличаются излишней прямолинейностью», — вздохнул блондинчик. «Но ваши встречи в Астрале не принесли успеха. Потом мы получили информацию, что на Земле появился реально сильный игрок. Ваше присутствие при теракте в Саксе, например, произвело неизгладимое впечатление. Не хотите ли вы обвинить меня?» — нахмурился я. «Ни в коем случае. Мы знаем, что это сбой нашей же программы, но свидетели рассказывали об огромном носороге, своим дыханием погасившим пожар, и фигурки из неизвестного науки материала уже стали мечтой коллекционеров. Я хотел попросить одну, когда все закончатся», — проблеял дядюшка Изя. «Все это мило, но не кажется ли вам, что пока ваши попытки наладить контакт выглядят, мягко говоря, не слишком дружелюбными?» — продолжил я давить. «Третий раз мы пересекаемся с вашей организацией, и вновь вы пытаетесь меня убить или пленить. Мы должны были убедиться», — замотал головой Курак, — «что таинственный клиент нашего нумизмата, тот самый человек-носорог, а не какой-то проходимец, случайно разжившийся парой редких монет. Когда американцы осознали, что ваши отношения зашли в тупик, они обратились в центральный офис, который прислал меня. Я способен решать сложные задачи творчески. Вся эта якобы засада — проверка. Фигура вашего масштаба с легкостью прошла бы наше маленькое испытание, что в итоге и случилось. Теперь мы знаем, что вы – это вы, а значит можно начать диалог. И первым делом мы продолжим сделку, ради которой вы прибыли в этот дом. И как продолжим? Поинтересовался я. Мы договоримся о визите в местную штаб-квартиру. Вы же хотите социализироваться в нашем мире? Ну так сделаем это к общей пользе, оставив позади эксцессы первого знакомства. У нас есть информация, что вы посетили особо секретный объект и выразили желание поучаствовать в его жизни. Руководитель проекта хоть и сожалеет о потере секретности, но вашего сотрудничества ждет с редким энтузиазмом. Я посмотрел на Курака скептически. Ну же, дорогой носорог, не сердитесь на мистера Долина. Он все же офицер нашей организации и следует присяге и долгу. Он не мог скрыть ни ваш визит, ни положение за пределами нашего маленького мирка. Так что добро пожаловать на землю, ваше высочество. Курак поклонился, но не слишком низко и скорее иронично, чем раболепно. Господа, прошу к столу, засуетился Исаак, решивший, что опасность миновала. Я не голоден, я холодно взглянул на старика, и все еще чувствую запах газа. Поговорим о деньгах. Мне тоже пора. Курак протянул мне визитную карточку. Прошу вас нанести визит по указанному здесь адресу. Желательно позвонить хотя бы за час, вам закажут пропуск. Мистер Долин предоставит вам действующие документы, как и обещал, так что сперва загляните к нему. А теперь позвольте откланяться. Даже в ночи меня ждут неотложные дела. Я не стал говорить, что мне знаком этот адрес. Моя птичка оставила метку именно там. Представьтесь как мистер Носорог, они поймут, кто вы. Курак протянул мне руку, которую я, не кабенись, пожал. Блондинчик чуть задержал рукопожатие, шепнув на ухо. Торгуйтесь за каждый цент. Этот пройдоха даже сейчас постарается вас ограбить. Теперь уже в фигурально-экономическом смысле. Вернувшись в гостиную, я с энтузиазмом последовал его совету. И поскольку я был все еще сердит на семейку Ченнингов, то и все монеты отдавать ему передумал. Филипп предложил подвезти меня, но я отказался, равно как и от вызова такси. Выйдя за пределы их участка, я нашел укромное местечко и, надев внешность шпиона, перенесся к объекту Генезис. На этот раз я подошел к воротам и обратился к охране с просьбой доложить обо мне мистеру Долину. В голос я добавил убедительности, так что страж не стал кочевряжиться, а сразу связался с шефом, благо тот в такое позднее время все еще трудился в своем кабинете. «Ну что», — сказал я руководителю после непременных расшаркиваний, — «созывайте наших героев, будем примерять обновку». «Соберите подопечных в учебном классе. У вас есть нечто подобное? Есть комната для инструктажа научного персонала. Она также защищена от прослушивания и магического вмешательства. Ну вот и отлично. Ведите, Вер. Проект выходит на новый уровень». Босс проводил меня в комнату, действительно напоминавшую школьный класс с партами. Роль доски играл экран на всю стену. Вскоре туда же привели полукровок. «Будьте любезны, снимите с наших друзей наручники, и должен всех обрадовать, они нам больше не понадобятся». Но Этерн, вяло запротестовал Долин, «есть же протокол безопасности. Нам следует научиться видеть в этих людях не опасных животных, а будущих могущественных волшебников. Иначе и вовсе не стоило затевать проект. Вам правда хочется, чтобы эти опасные существа вспоминали вас как своих тюремщиков?» Вер нахмурился, но, подумав несколько секунд, согласно кивнул головой. Он махнул рукой, и оковы с мутантов сняли. «Начнем с необходимого. Я раздал им браслеты, естественно, каждому свой. На одном из звеньев я выгравировал знак стихии, с которой скрестили каждого добровольца. Они тянутся». Изумилась девушка, которую превратили в адепта воздуха. «Там резиновая основа, я ее не вижу». «Нет, юная леди», — ответил я, — «все браслеты состоят из платиновых и палладиевых сегментов, соединенных полужесткой сцепкой. Кроме всего прочего, гораздо более важного, на них наложено заклятие адаптации, то есть они сами подгоняются под руку хозяина. Это простой фокус, я научу вас основам магического крафта, если вы, конечно, согласны стать моими учениками». Мутанты переглянулись. «Конечно, мы согласны», — ответила за всех девушка. «И спасибо вам. А что делают браслеты? Наденьте и прислушайтесь к своим ощущениям. Что чувствуете?» «Я не знаю», — проговорила воздушная девушка через минуту. «Мне стало так спокойно. Раньше я всегда удерживала в груди, как бы это описать, бурю, сильный ветер, подсказал я. «А тебе казалось, повернулся я к духу земли, что тебе набили живот землей и в нем растет какая-то трава, а в тебе бурлит кипящая вода, а ты, наш доморощенный террорист, сгорал живьем?» Мутанты закивали. «А теперь все ваши бури утихли?» «Да», — ответила девушка потрясенно. «Браслеты стабилизируют вашу энергию. Было крайне самонадеянно наделить вас такими силами, но не научить жить с ними и контролировать их. Этим мы и займемся прямо сейчас. Мистер Долин, распорядитесь, будьте любезны, найти этим людям человеческое жилье». Долин подозвал охранника и вполголоса отдал распоряжение. Начальник удалился в свой кабинет, а я начал урок. Мне предстояло научить птенчиков основам медитации с целью прокачки каналов и формирования хранилища энергии. 2 часа прошли плодотворно, а потом охрана увела моих учеников в их новые квартиры. Я дал себе слово при случае ознакомиться с условиями их содержания. Сейчас же я разыскал Долина. «Вер», — спросил я, — «когда все разошлись, вы хотели найти мне какие-то документы?» «Да, и я должен вам признаться», — потупился Долин. «Что вы доложили обо мне в Инквизицию?» Улыбнулся я. «Уже довелось пообщаться с милейшим мистером Кураком. Так что не переживайте. Если мы с вами осилим воспитание этих молодых людей, я буду считать это крайне удачным развитием событий». «Гора с плеч», — выдохнул Долин. «Мне не хотелось вас предавать, но я не мог подключить вас к проекту без санкций. Это кончилось бы плачевно для нас обоих. Вернемся к документам». «Да». «Как удобнее поступить? У нас есть готовые личности про запас, уже с предысторией, счетами и соцстрахованием. Или можем создать новую с нуля, но с ней придется повозиться». «Я подумал, если вы способны менять внешность, то первый вариант предпочтительнее». «Правильно подумали. А есть персона с образцом ДНК, скажем, чью смерть вы бы скрывали ото всех?» «Да, есть один агент. Формально он все еще служит в одном из секторов ЦРУ, но давно передан в наше полное распоряжение. Этот человек пропал без вести на операции Инквизиции. Мы уверены, что он мертв. В нашем деле крайне редко удается вернуть тело. У нас сохранился образец крови, ну и одна из его прекрасно прописанных социальных масок подойдет для наших целей. Идеально. Познакомьте меня со мной». Через полчаса я стал Вильямом Лимоном. Внешне он немного напоминал меня базового мощной фигурой борца и красивым умным лицом. Долин выдал мне водительские права, кредитную карту, которую я не собирался использовать направо и налево не из желания сэкономить деньги спецслужб, а потому, что о каждом моем чихе станет известно. Также я получил смартфон. В контакты был вбит номер самого Вера, а больше на нем пока ничего не было. Трубку я закинул в мою безразмерную сумку. Ее внутреннее пространство не имело ничего общего с географией Земли, так выследить меня по ее содержимому не представлялось возможным.